и послушать Слово Божие. Я не раз говорю, что для нас не стало обыденным и привычным, но были те времена, когда мы не ходили в молитвы на дома наши, не молились, и, наверное, первые случаи нашей жизни, когда к нам звучало Слово Господне, может быть, даже и совсем были, и не совсем приятно то, что мы слышали, и не совсем понятно было, но мы благодарим Господу, что это Слово достигло нашего сердца. Я помню, когда-то мне мой отец рассказывал, как он покаялся. Он где-то там жил в городе Барановиче, и однажды где-то шел кому-то дрова колоть, ну, так вот подрабатывал, как сегодня часто подрабатывают. И говорит, смотрю, где-то что-то, какие-то песни интересные поют в одном доме. Он говорит, зайду я посмотрю, что ж там поют, ни разу не слышал. Говорит, зашел туда, а там все, что не скажут, все против меня, что не поют, все против меня. И говорит, я думаю, ну, я же сейчас шанс, я опять приду, я не так приду. Я куплю Библию, я прочитаю, и если не так, то их всех поразгоняю здесь. И он пошел, купил Библию, почитал, и в следующий раз, когда пришел до молитвы, то никого не поразгонял, он сам покаялся. Но первое прикосновение со Словом было неприятным ему. Вы знаете, потому что жизнь не та была, что надо, и направления были взяты неверно. А естественно, Слово Божие не боится звучать. Это вы часто думаете, вот я ему скажу, а кто его знает, как он среагирует? Он говорит, да совсем не пойдет в собрание. А вдруг еще что-то будет. И вы знаете, нас эти мысли забивают. А когда Господь говорит, то он не боится, что произведет это Слово Божие. Но знает, чем оно кончиться может. И, конечно, мы сегодня благодарим нашего Господа, что когда мы приходим пред лицо Господне, то мы уже не переживаем, а как мы реагируем будем на это Слово Господне. Мы хорошо понимаем, что оно дало нам жизнь, это Слово, мы этим Словом живем, и мы решаем, если Слово Господне будет что-то нам говорить, то будем исправляться, не будем возмущаться, как это так. Все, что не говорят, то против меня, проповеди мне, поют против меня и так далее, и так далее. Потому что это не против нас, это против нашего греха, если даже что-то и есть против. Поэтому мы сегодня благодарим Господа за то, что Бог позволил нам предстать перед лицом, и мы будем слушать Слово Господне. Мы уже его слышали, пели, благодарили Господа за все. Но когда Господь нам говорит, то самое ценное, что Он с нами делает, Он показывает нам самих себя, чтобы мы видели, какие мы есть. И если даже мы видим себя не такими, какими хотели бы, то и здесь имеем пользу. Мы просто можем склонить колени, попросить прощения у Господа, и Господь все поменяет. А если мы идем и что-то делаем в разрыв со Словом Божиим, и не понимаем, что делаем, знаете, это самое худшее. Мы дойдем до вечности, а ухода туда не будет. Почему? Знаете почему? Просто мы не успели. И Бог будет судить не за то, что мы делали что-то, но уже знаешь, что делали в неведении, а за то, что были невнимательны, и если даже делали что-то не то, что надо, то не покаялись, так и продолжали идти дальше. Поэтому я бы хотел, чтобы в сегодняшний день это Слово Господне что-то нам сказало и подсказало. И для этого я буду читать один текст Писания. Мы, как правило, читаем его на день Пятидесятницы. Это День апостола, 2 глава, 1, 13 стих. Но здесь подчеркнуто еще нечто очень важное, на что я буду обращать внимание. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречия. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, «Сие, говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, и Понта, и Асии, Фригии, и Памфилии, и Египта, и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне и равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумляли все, и недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Вы знаете, на что обращаю внимание? Сегодня мы уже этот праздник отпраздновали, мы много говорили об этом, но я обращаю внимание, какие люди там были. Вот пришли на этот праздник. Там не просто были люди, это были люди какие? Набожные. Из всякого народа под небесами. Это были люди набожные. И теперь я думаю, что это было? Хорошо, что они были набожные или плохо? Если бы не были набожные, вообще не пришли бы туда. Но с другой стороны, одни люди набожные сделали шаг вперед. Вы знаете что? Они получили жизнь, они получили Дух Святой. А другие люди набожные, они стали рассматривать, изумляли, говорили, и вы думали лишь бы что? Говорили, они напились сладкого вина. Я когда проповедовал на празднике 50, то говорил, слушайте, сегодня напьются люди сладкого вина, то они вообще, говорят, лыка не вяжут, говорить не могут. А тут стали говорить на их языках, говорят, тут они нормальные люди, они напились вина. Если бы сегодня действительно люди, которые напиваются, были как тогда, то, наверное, наши белорусы были самыми образованными. В наших деревнях не надо было переводчиков никаких, тут через одного пьют. Но мы знаем, что даже на русском языке они говорить не могут, если они напьются хорошо. Если бы это люди говорили, которые вообще были бы с Богом не связаны. Но вот вся беда была в том, это были люди набожные. Это были люди набожные. Вы знаете, друзья, на что я обращаю сегодня внимание? Я очень хотел бы, чтобы в наших церквах мы, как братья и сестры, были не набожные, а имели жизнь внутри. Знаешь, что такое, набожный человек? С одной стороны, то хорошо. Вот если бы люди не были набожными, потому что там не только 12 апостолов получили, это около 120 человек. Это были не просто слушальные люди. Они любили слушать Слово Господне. Они понимали, что нечто важное есть в том, если мы пойдем на праздник. И шли из всякого народа в Иерусалим на поклонение. И некоторые из них не ошиблись. Они получили жизнь настоящую. То есть они не просто наружно стали служить Богу, они получили то, что, о чем мечтал Моисей и пророки. Он говорит, а как бы хотел я, чтобы все в народе Господнем были пророками? Я читаю другое местописание, и опять я буду говорить о набожности, потому что я сегодня не хочу, чтобы мы были набожными. Я хотел бы нечто более глубокое. Не просто наружно служить Господу, а всей своей внутренностью, внутренним человеком, именно не только говорить о Духе Святом, но и получить его. И не только получить его, но чтобы он действовал в нашем сердце. Деяния апостолов, 13 глава, 46-49 стихи. Тогда Павел и Варнава с вдохновением сказали, вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себе делаете недостойным вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. И вот так заповедал нам Господь. Я положил тебе во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. Язычники, слыша это, радовались и поставляли Слово Господне и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин, и в первом городе людей возвели гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Смотрите, на что готовы набожные люди? С одной стороны, они очень близко стоят к тому, чтобы по-настоящему ожить. А с другой стороны, на таком лезвии бритвы ходят. Их могли подстрекнуть, и они возбили гонение на Павла и Варнаву. То есть тех людей, которые говорили истину и которые были исполнены Духом Святым. Вы знаете, что я хочу сказать? Сегодня, наверное, набожных мы называем религиозными. Ну, наверное, сегодня надо так сказать. И очень часто тут все набожные люди, религиозные, ревнители закона, они никак не могут понять настоящей жизни и не любят тех, в ком есть жизнь настоящая. Вот в чем парадокс. С одной стороны, они уже отличаются от всех остальных людей. Может быть, они не курят, может быть, не пьют. А может быть, посещают молитвенное собрание. Но это всего лишь навсего набожные люди. И стоит только проявиться каким-то действием Духа Святого, я не веду чуждое что-то, и эти люди восстают против. Я напомню еще один текст Писания. Я просто очень коротко хотел бы провести некоторую параллель вот с набожностью. Ну и соответствует набожности синагога. Я немножко вот эту параллель проведу. Для чего? Очень часто, особенно маленькие церкви, они говорят о том, что там очень трудно, потому что нас мало. Нас мало, у нас некому проповедовать, у нас некому петь как следует и так далее, и так далее. Но я нисколько не сомневаюсь, и почему они у вас? Вот в таком количестве полностью Дух Святой начал действовать, началось исцеление. Дух Святой начал действовать, началось исцеление, начались духовные действия. Вы знаете, что у вас тут места не хватило бы? Вы поняли, что я говорю? Вот спросите у тех людей, с которых Господь действует. Даже церкви не надо. Они ни днем, ни ночью покоя не имеют. Идут все люди. Почему? Потому что там есть зачем прийти. Сегодня мы молимся довольно за несвободных людей. И мы просто не разрешаем неверующим приходить. Мы говорим, мы с вами ничего сделать не можем. Вы не приходите к нам, вы сначала покайтесь. Если бы действительно разрешили быть неверующим, то что толпы людей стояли бы, они звонят и просятся. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о той настоящей жизни, которую мы должны искать. И не удовлетворяться тем, что сегодня имеем. С одной стороны, нас не назовешь набожными людьми. Все-таки если сравнить вот с этими текстами, то все-таки мы получили Дух Святой. Бог крестил нас Духом Святым. Но согласитесь, по какой-то причине он и не может действовать так, как мог бы действовать. Но есть нечто, преграды некие стоят. И читаю еще один текст Писания. Деяния апостолов, 17 глава, 19-23 стихи. И взявши его Павла, привели в Арапах и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Почему хотим знать, что это такое? Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить Иисусу что-нибудь новое. И стал Павел среди Арапаха и сказал, афиняне, по всему вижу, что вы как бы особенно набожны. Ибо проходя, я осматриваю ваши святыни, я нашел и жертв, которому написано неведомому Богу. Вот вы, этого Бога, который вы не знаете, я вам и проповедую. А нас сегодня, и я не хочу так сказать об афинянах, чтобы как-то особенно набожны, а вы что-то вы ничего не знаете. Это не совсем так будет. Но вот этот текст, иногда набожные люди вообще-то и Бога не знают. Вот, все, всем идолам поставили, мы что не ведом Богу на всякий случай. А это был самый главный Бог, которого должны были. Его Павел проповедовал. И вот этого Бога-то и не знали. Вы знаете, на что я хочу обратить внимание? Вот когда я читаю этот текст Писания, то вот эти набожные люди, они, как правило, ходили в синагоги. Тогда еще не было молитвенных домов. Они только стали возникать. Уже впоследствии мы читаем, Павел зашел в дом молитвенный, который по обыкновению был в реке, помните? Но вот эти первые случаи, они в синагоге происходили. Я когда посмотрю сегодня на нас, то очень часто наши молитвенные дома, они просто очень похожи на синагоги. В каком смысле слова? Вы знаете что? Мы, наверное, сегодня не имеем представления такого широкого о том, что такое синагога была. Наверное, никогда не были. Но там были очень строгие законы и очень строгие порядки. И кто-то мне из братьев рассказывал, когда они были в Прибалтике. Ну и там, значит, попросили их где-то что-то травматировать в синагоге. А вы знаете, там есть внутреннее помещение, куда никто из язычников заходить не может. Ну, не говорят, а никто из братьев. Его не предупредили. Он долго не думая, решил спросить, да со своими инструментами. И раз туда и зашел, говорит, что там поднялось? Ай-яй-яй-яй-яй, скорее за свои книжки. Стали выносить оттуда. Потом закрыли на замок, потом позвали раввина высшего. Они освящали после этого язычника вот это место, куда он зашел. Вы думаете, синагога это просто так вот, все там могли ходить, там не наблюдали ни зачем, ничего подобного. Это были строжайшие правила. И там чуть-чуть что не там, говорят, все повыносили, все освящали по новой. Да потому что язычника сквернил. Но мы хорошо сегодня понимаем, что это уже отжившее. Уже люди не живут по закону Моисею. Уже совсем другие установления и постановления. Но эти люди держатся за это. Что я этим хочу сказать? Я просто кое-что прочитаю. Смотрите, Евангелие от Матфея читаю. Одно интересное место. 4 глава, 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Вот это из синагоги, где читалось Слово Божие, нужен был Иисус. Там читали Слово Божие, но там были больные люди. Там читали Слово Божие, но там не принимали Бога, там принимали по обряду, по букве, и вы это читаете. И вот этим набожным людям, которые находились в синагоге, в этом помещении, где особые освящения, особенные ритуалы соблюдали, но им нужен был Иисус Христос. Читаю еще один текст Писания. А сегодня я просто хочу сказать, если у нас сегодня все это есть, ну, значит, у нас молитвенный дом. Если нет, ну, то немножко синагога. А может быть, и не совсем синагога, но все-таки что-то есть, ну и что не то, что должно быть. Читаю еще один текст Писания. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имеющий иссохшую руку. И при всех тех служениях, при всем том, что там читался закон Божий, там не читалось лишь бы что». Они не имели силы для исцеления. Он раз приходил, два, три, приходил с сухой рукой и уходил с сухой рукой. Вот он опять приходил с сухой рукой и уходил с сухой рукой. До тех пор, покуда Христос туда не пришел. И когда он туда пришел, он ничего другого не говорил, чем эти люди говорили. Но его отношения с Богом были очень честные напрямую. И он мог сказать, несмотря на то истолкование закона, по плотскому разуму, он смог исцелить эту сухую руку. И это слово, оно стало для него словом жизни. Читаю еще один текст Писания. Евангелие от Марка, 1 глава, 23-27 стих. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назаранин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотравший его, и вскричавши громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивают, что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему. Читалось слово Господне. И совершалось регулярно это, и порядок был. А бесы спокойно себя чувствовали там. Никаких проблем не было. Вы читайте свое, а я буду делать свое. А когда Иисус Христос пришел туда, вы знаете, что он не мог перенести эту защиту. Он сразу стал кричать, а что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, знаю тебя. Ты пришел сюда раньше времени мучить нас. Я очень рад, что сегодня церкви наши, я называю церковь общим именем, все наши церкви повернулись к тому, чтобы искать Господа. Чтобы не удовольствовать тем, что мы имеем, что мы проходим, что мы молимся, что мы слышим и верим, что где-то что-то Бог делает. Но мы хотим сегодня так молиться и так жить, чтобы от синагоги перейти к молитвенному дому, где Христос живет. Я понимаю, еще раз делаю оговорку. Я не провожу полного знака равенства между тем значением синагоги и сегодняшним. Но я очень хочу, чтобы наши церкви исполнялись Духом Святым. И чтобы никакой нечистоте не нашлось места ни в наших сердцах, ни в наших домах, ни в наших церквах. Как тут заходил Христос, все то открывалось и обнаруживалось. Потому что на нем была сила Божия. А люди, которые годами слушали это слово, удивлялись и говорили, что это за новые учения. Мы такого никогда не видали, что духом нечистым повелевает или не оставляют человека. Я думаю, у нас удивления не будет, если так будет происходить. Но я хотел бы, чтобы это полноценная жизнь, чтобы она наполняла наши сердца. Чтобы мы вышли из набожности просто. Я назвал эту тему, знаете, что набожность – это служение Богу, поставил вопросительный знак. Я отвечаю, нет, нет. Набожность – это еще не служение Богу. Это может быть понимание, когда мы действительно делаем все, чтобы было чисто все кругом. Но служение Богу – это когда вот эта набожность не только снаружи, она внутри. Это естественное, в чем мы живем, в чем мы дышим. Это та святость, которая для нас приемлема, как воздух, которым мы дышим. Вы знаете, для многих людей жить свято – это наказание целое. Это наказание. Это, я не раз вспоминаю, наша молодежь до моих времен, это где-то 71-й год, 80-й, то говорили так. Едут на свадьбу, говорят, ну, наконец, отдохнем от святости. Оказывается, и от святости отдыхать надо, почему? Потому что это неприемлемо, хочется что-то греховное, хочется что-то не совсем. А тут тебе слово Божие требует, ну, знаешь, что, делай. Это как раз вообще эта набожность есть. Когда мы пытаемся делать, другое дело бывает времена искушений каких-то. Когда нас рвет на части, грех влечет сюда, а Божье слово сюда, и мы находимся в затруднении, то я не назову эту набожность, это война. И мы просто выбираем место, где стать. Но когда мы так живем, и собираемся так жить, и не хотим меняться, это 100% набожность, религиозность, и тогда там действительно. И будем называться дом молитвенный, и будет стаж большой, но там всякому беззаконию и всяким демоническим силам будет просто отдых. Да, они будут приходить сюда, будут жить здесь, им будет нормально. Но когда начнет действовать Дух Святой, тогда в действительности мы все преображаемся. И служение наше становится не трудным для нас, а естественным. Вы помните, мы один поем псалом о прощении. Учись прощать естественно, как воду пьешь, как ешь насущный хлеб. И Бог тогда твою молитву слышит, когда в душе горит прощение свет. Значит, когда мы дышим, мы же не думаем, что мы дышим, правда? Мы просто дышим. Когда мы кушаем, то мы просто кушаем. Мы же не думаем. Это настолько нам привычно, настолько это для нас Понятно все, как это делается? Мы просто это делаем и все, потому что мы хотим это делать. Я очень хотел бы, чтобы жизнь в Духе Святом для нас была такой естественной, как дышать, как есть хлеб, как пить воду и другие постоянные дела делать в нашей жизни. Хочу кое-что еще отметить и напомнить. Евангелие от Марка, 6 глава, 2 стих. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Смотрите, это поступки набожных людей. Если бы там проповедовал человек какой-то, ну, то вполне возможно, у него есть какой-то недостаток. Может быть, то, что он называет благодатью, это не благодать на самом деле. Но там проповедовал Иисус Христос, который был помазан Духом Святым. И мы сегодня не сомневаемся, что в нем действовал Дух Святой. Но смотрите, как его люди понимали. Они о нем соблазнялись. Люди, которые соблазняются на действиях Святого Духа, они просто посетители синагоги. Я очень хотел бы, чтобы мы тонко чувствовали вот эту разницу. И чтобы не были вот теми древними посетителями, верующими, набожными людьми, а могли понимать действия Божие, могли принимать их и углубляться в них. Евангелие от Луки, смотрите, что бывает в синагогах и что не должно быть в молитвенных домах. И если у нас это получается, то у нас в некоторых смысле синагога. Евангелие от Луки, 4 глава, 28 стих. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Слушайте, если вы в себя в молитвенном доме начинаете рассуждать и приходите в ярость, ну то вы набожные люди и служители в синагоге. Это только в синагогах исполняется ярость. В домах молитвенных нет. Это в синагогах соблазняется. Вы поняли, что я говорю? Я еще раз повторяю, синагога – это гораздо лучше, чем ничего. Это гораздо лучше, чем у клубе быть. Это гораздо лучше, чем сегодня на пляже загорать. Быть в синагоге. Но надо от синагоги переходить к нижнему большему. И если вы в этой синагоге исполняетесь негодованием. Вот тут так написано. Все в синагоге исполнились чего? Должны исполниться Духом Святым, любовью, а они исполнились ярости.